Губы ее оттопырились в грязноватой ухмылке. А может, стоило, пока могла? Сдаю же. Врешь, гадина, закричала она. Я сейчас не хуже, чем раньше. Лучше. Кому нахрен нужна костлявая сучка, которая ничего не умеет? Настоящему мужчине такого даром не надо. Да мне только выйти, они как мухи налетят. В бутылке осталось чуть меньше половины. Она немного пролила мимо и сама над собой засмеялась. «Кажется, я чуть-чуть захмелела», — сказала она. В дверь громко постучали, Алиса оцепенела и умолкла. Стук раздался снова. Мужской голос сказал: «Никого. Мне показалось, разговаривают». «А попробуй еще. Может, они в комнатах?» — отозвался женский голос. Алиса тихо взяла зеркальце. Она кивнула и подмигнула себе. Опять постучали. «Говорю тебе, никого нет. Попробуй дверь». Алиса услышала, как загремела сетчатая дверь. «Заперто», — сказал мужчина, и женщина ответила. «Заперто изнутри. Должны быть дома». Мужчина рассмеялся, и под ногами у него заскрипел гравий. «Ну, если они дома, значит, им хочется побыть одним. Тебе никогда не хочется побыть одной, малютка? Со мной я имею в виду». «Да ну тебя», — сказала женщина, — «не хочется бутерброд». «А с ним придется повременить». Алиса удивилась, почему не слышала ни автомобиля, ни шагов по гравию. «Ну точно, налокалась», — подумала она. Как отъезжает автомобиль, она прекрасно услышала. «Прямо не могут, когда что-нибудь не по-ихнему», — сказала Алиса. «Человек хочет отдохнуть денек, в себя прийти». «А им вынь да положь бутерброд». Она подняла бутылку и, критически прищурясь, посмотрела на просвет. Маловато осталось. Ей стало тошно. Вдруг кончится, а ей не хватит. Но тут же кивнула и улыбнулась себе. В самом заду шкафчика две бутылки портвейна. Это ее ободрило, она как следует налила в стакан и стала тянуть. Хуан не любил, когда при нем пили женщины. Он говорил, что у них лица делаются гнусные, и он этого не выносит. Ничего, Алиса ему покажет. Она отпила из стакана половину и тяжело поднялась. «Ты постой здесь, подожди меня немного», — вежливо сказала она стакану. Огибая стойку, она качнулась, и угол ударил ее в бок над самым бедром. «Этот будет синий с черным», — сказала она. Через спальню она прошла в ванную. Она намочила полотенце и стала натирать его мылом, покуда не образовалась густая паста. Потом стала тереть им лицо, особенно терла возле носа и маленькую складку под нижней губой. Надела полотенце на мизинец и повертела в ноздрях, протерла уши. Потом, зажмурив глаза, ополоснула лицо водой и посмотрела на себя в зеркало над умывальником. Лицо показалось ей очень красным, а глаза были слегка воспалены. Она долго занималась своим лицом, намазала кремом, потом стерла его полотенцем, посмотрела, нет ли на полотенце грязи, нашла, подбила брови коричневым карандашом. С помадой пришлось повозиться. С нижней губы кармином заехал на подбородок. Пришлось стереть полотенцем и начать сызново. Нарисовала губы очень толстыми, потом сложила их и прокатила друг подружке. Поглядела на зубы и стерла с них помаду полотенцем. Надо было раньше почистить зубы, а потом браться за помаду. Теперь пудра, чтобы лицо было не такое красное. Потом расчесала волосы. Ей никогда не нравились ее волосы. Попробовала уложить их шиком, так и этак ей стало надоедать. В спальне она откопала черную фетровую шляпку с подобием козырька, собрала волосы под шляпку и лихо заломила козырек. «Теперь, — сказала она, — теперь посмотрим, как у женщины делается гнусное лицо. Пришел бы сейчас Хуан, по-другому запел бы». В спальне она достала из комода флакон Беладжи и надушила себе грудь. Мочки ушей, лоб, под волосами. Тронула верхнюю губу.